Исповедь государственного изменника или тайна Петршинского бастиона. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 23 5 июня 1911 года за подписью Антонин Кочка. Лет 15 назад на Петршине за калиткой номер 2 находился пороховой склад. Петршин – холм в западной части Праги, на левом берегу реки Волтавы. Ранее здесь находился один из бастионов городских укреплений, теперь место увеселений для пражан и туристов. Позднее склад был ликвидирован. Теперь во всем бастионе не найти ни крупинки взрывчатки, поэтому спустя 20 лет после ликвидации склада военное управление милостливо разрешило гражданским лицам ходить через калитку номер 2 по дороге, ведущей через территорию военных властей к Страгову. Страгов – холм юго-западнее Петршина. Разумеется, военные власти приняли ряд мер к тому, чтобы ни один непосвященный не узнал тайны Петршинского бастиона и при случае не выдал этой тайны какой-нибудь иностранной державе. А если шпион и пройдет по дороге, связывающей Петршин со Страговым, то он может не сомневаться, что за ним наблюдают со всех сторон. На этой дороге всегда дежурят 6 часовых. Дело в том, что это место чрезвычайно важно по стратегическим соображениям. Если сюда проникнут вражеские войска, то в их руках окажется фуникулер на Петршин и лифт на вышке, предназначенный для обозрения окрестностей. Я говорю, если они осмелятся сюда проникнуть. Но этого не случится, потому что под крепостными стенами, над стенами, у ворот на будках часовых, короче говоря, всюду висят таблички «Rauchenstrengst verboten» — «Курить строго воспрещается». Ни один солдат враждебного государства не отважится войти на территорию бывшего склада, ведь подобные таблички красноречиво свидетельствуют о том, что здесь хранятся взрывчатые материалы. Вражеские войска отошли бы через Кошерже, и фуникулер с вышкой остались бы в руках славной австрийской армии. Кошерже — юго-западная окраина Праги. Почему я все это рассказываю? Потому что меня мучают угрызения совести, ибо я доверил иностранной державе тайну бастиона номер 6. Я, австрийский подданный, сообщил иностранной державе, что за калиткой номер 2 на Петршине уже 20 лет нет порохового склада, и что таблички «Курить строго воспрещается» — всего лишь военная хитрость. Ах, если бы на этом все и кончилось, так нет же. Я выдал иностранной державе, что на этом стратегически важном объекте находятся 2 сломанных пожарных насоса и 3 расхлябанных лестницы, что там есть склад, где лежит 8 килограммов овса и 2 драных соломенных матраса, и что все это охраняют 2 роты солдат и часовые с заряженными ружьями. Да. Все это я предательски сообщил Италии. Угрызения совести не дают мне спать. Столь позорно изменив своему гражданству, совершив государственную измену, я считаю себя извергом человечества. Я начертил также, где офицеры играют в теннис, и нарисовал карту, из которой можно понять, что будка, у которой стоит часовой, таит в себе не крепостное орудие, а писсуар, и что труба, мрачно взирающая на вас, не жерло пушки, а просто канализационная труба. Если б я еще сделал это невольно, но ведь я поступил сознательно. Эти сведения выпытал у меня во время прогулки по Петршину сеньор Бомбино Витторе из Милана, который учил меня итальянскому языку. «Друг мой», — доверительно осведомился он, — «а что там за крепостными стенами?» Я посмотрел ему в глаза и, словно загипнотизированный его железной волей, рассказал все. Рассказал о пороховом погребе без пороха, о двух сломанных пожарных насосах и трех расхлябанных лестницах, о складе с двумя драными соломенными матрасами и 8 килограммами овса, о том, как день за днем, год за годом все это охраняют солдаты с заряженными ружьями. Я нарисовал ему карту бастиона, и, наконец, я заявил, что бастион является ключом к фуникулеру и вышке. «Зачем вы это записываете?» — спросил я его, видя, что он делает какие-то пометки в записной книжке. «Просто так, сеньор», — ответил он и дьявольски усмехнулся. На другой день я пришел к нему на урок, но его хозяйка сообщила, что сеньор Бомбино Витторе внезапно уехал. Сердце у меня ёкнуло. Я вспомнил, как он странно вел себя, и почувствовал первые угрызения совести. Через неделю я получил от него письмо из Милана, которое повергло меня в смятение, ибо в письме говорилось: «Грация мольто, сеньоре! Премного благодарен, сударь». Через 2 недели, сидя в кафе, я прочел в трибуне, что работник итальянского генерального штаба Витторе Бомбино по возвращении из-за границы был назначен в военное министерство. «Трибуна» — еженедельная итальянская буржуазная газета, выходила в Риме с 1882 по 1930 год. В начале 20 века была одной из наиболее влиятельных газет в Италии. В последнее время ходят слухи о возможной войне между Австрией и Италией. Что ж, дела Италии не так уж плохи. У Бомбино есть мои планы бастиона номер 6 на небо Зизеке. Италия владеет ключом к фуникулеру на Петршине, а мне остается, подобно Иуде, печально скитаться по Австрийской империи, пока меня не повесят.